Евангелие от Марка, из главы 9. Один из народа сказал Иисусу: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не сватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над ним и помоги нам. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Вышедшие оттуда проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Сойдя с горы после своего славного преображения, Спаситель находит учеников, тех девятерых, которые не восходили с ним, спорящими с книжниками. Народ, увидев его, изумился, может быть, потому, что сияние славы преображения, не успевшее померкнуть, привлекало к нему, замечают некоторые толкователи. В ответ на вопрос Спасителя к фарисеям, о чем они спорят с учениками, некий отец говорит, что привел сына своего, одержимого бесом, и ученики не могли его исцелить. «Человек этот был немощен в вере», — говорит блаженный Феофилакт Болгарский, «ибо Господь далее говорит: о, род неверный». Человек обвиняет учеников, но Христос обращает обвинение на него самого, говоря как бы так: «Ты не имеешь веры, и потому ты сам виновен в том, что не исцелился сын твой». Впрочем, слова Господа относятся не к одному только этому человеку, замечает блаженный Феофилакт. Он говорит это вообще о всех иудеях, укоряя их за неверие: «О, род неверный, доколе буду с вами?» Так обычно выражается врач, когда больной не слушает его советов, поясняет блаженный Иероним. Врач в таком случае говорит: «Доколе мне ходить к тебе и истощать свое искусство? Я велю то, а ты делаешь другое». Так и Господь этими словами показывал, что причиной неисцельности болезни отрока была не слабость учеников, а неверие в силу Божию окружавших, и в том числе отца мальчика. Отец этот просил Спасителя: «Если можешь, помоги нам». Прокаженный, искавший исцеление, говорил: «Если хочешь, можешь меня очистить», свидетельствуя о власти Господа Иисуса. Этот же человек говорит только: «Если можешь». Поэтому Господь исправляет его погрешность и возбуждает его к вере словами: «Если можешь веровать, все возможно верующему». «Заметь», — говорит блаженный Феофилакт, «что не своей силе он приписывает исцеление, но вере того человека, обнаруживая и в исцелении отрока смиренно мудрее. Притом он запретил духу, увидев сбегающийся народ, потому, опять же, что не хотел исцелять пред множеством народа для показания своей силы и для своей славы. Запрещением и словами «выйди из него и впредь не входи в него» дает знать, поясняет толкователь, что за неверие человека бес опять мог бы войти в него, если бы не возбраняло запрещение. Господь попускает бесу сильно сотрясти и разбить отрока, дабы все поняли и то, что бес мог бы умерщвлять человеков, если бы не ограждала их рука Божия. Когда вошел Иисус в дом, ученики спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его. Ученики боялись, поясняет блаженный Феофилакт, не лишились ли они благодати, данной им от Господа, не потому ли они и не могли изгнать беса. «Сей род изгоняется только молитвой и постом», — отвечает Господь. «Ты скажешь, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — если для исцеления нужна вера, как сказано выше, для чего же еще нужен пост? Для того, что пост с верой много придает крепости против сил бестелесных. Впрочем, не сам по себе, нужна еще молитва, и она должна предшествовать. Молитва уже тем отгоняет от нас духов тьмы, что приводит нас в общение с Богом, который во свете живет неприступным и страшен для демонов. Молитва отрывает дух человека от земли, от пресмыкания во грехе, и устремляет к небу, к Богу. Пост же служит наилучшим условием нашего духовного парения, устремления к небу. Кто молится с постом, говорит Златоуст, тот имеет два крыла, легчайшие самого ветра. Одно крыло птицы недостаточно, чтобы летать. Так ни молитва без поста, ни пост без молитвы недостаточно христианину для жизни по Евангелию. Выйдя оттуда, Господь путешествовал по Галилее неузнанным, потому что хотел наедине открывать ученикам тайну предстоящих ему страданий, смерти и воскресения. Вы слушали чтение из Святаго Евангелия и объяснение его.